Уолл-Липфистер был тем человеком, который предложил снять часть сцен «Светлячка» на пленку IMAX, а также являлся главным кинооператором. Естественно, он обязан был разделять режиссерскую ношу. Заметив, что Ван Ян уступил место, он нагнулся, посмотрел в электронный видоискатель и тотчас впал в легкий шок. В последние пару дней этот шок настигал его всякий раз, как он смотрел в этот видоискатель. Слишком тускло. Практически невозможно было разглядеть зону, где играли актеры. Он вынужден был снова потребовать: для начала повысим яркость через диафрагму, а то мне ничего не видно. Если оставить малую глубину резкости, детали на этих кадрах превратятся в непонятную кашу, сделал вывод Ван Ян и, глядя на Джосса Уидона, Шона Уолша и остальных и жестикулируя, пояснил: думаю, что при просмотре на большом экране изображение по большей части будет казаться расфокусированным. Так не годится. Зрителям будут озадачены и почувствуют себя неуютно. Тогда уж лучше использовать Супер 8. Помощник Гарри Джордж понажимал кнопки на камере и переключил яркость с Т16 на Т32. Уолли наконец-то с трудом разглядел изображение, хотя оно по-прежнему было тусклым. Непонятно, каким образом Ван Ян сумел все разглядеть на яркости Т16. Уолли невольно прошептал: ох, все темно, может, я забыл надеть очки. Ван Ян же немного удивился: мне было все видно, не могла же камера вдруг сломаться. Окружающие сразу забеспокоились: да ладно, она ведь ни обо что не ударялась. Нет, нет, не сломана, это я на зоркий глаз, поспешил, улыбаясь, объяснить Уолли. Он, так или иначе, не был одарен в этом деле. Все облегченно выдохнули. Они не на шутку перепугались за маленькую принцессу. Если бы возникла внезапная поломка, кто бы здесь починил камеру? Пришлось бы отправлять ее обратно в компанию IMAX, а в мире было лишь 3 камеры данной модели. Тоже напрасно взволновавшийся Ван Ян угрюмо промолвил: наверное, просто ты стал слишком стар. Гарри, сделай ему Т-800. Окружающие не удержались от смешков. Уолли с улыбкой сказал: сейчас и так сойдет, нормально. Успокоившись, он широко раскрыл глаза, внимательно пригляделся и тоже обнаружил проблемы с расфокусировкой. В электронном видоискателе имелось особое матовое стекло, которое помечало зону фокусирования изображения, то есть ту часть кадра, где должен стоять Мел со своими людьми. Это была бы примерно центральная, нижняя треть киноэкрана. Чаще всего именно так располагают зону фокусирования для показа фильма на проекционной системе IMAX, потому что большинство зрителей в кинотеатре IMAX сидят прямо напротив нижней 1/4 части киноэкрана. С этих зрительских мест глазам комфортнее всего сосредоточиться на середину и чуть более нижнюю часть экрана, где как раз и находится отчетливая зона фокусирования. Поскольку 65-миллиметровая пленка улавливает в кадре больше деталей и имеет больший радиус охвата, то при малой глубине резкости, особенно если это общий или средний план, изображение по большей части кажется размытым, отчетливо виден лишь маленький кусочек, коим является зона фокусирования. Размытая часть выпирает сильнее, чем отчетливая часть, и в этом случае не только утрачивается весь смысл применения малой глубины резкости, но и, более того, картинка становится странной и крайне неприятной для глаза. Уолл-Липфистер понял, что именно про эту проблему с фокусным расстоянием и говорил Ван Ян. Значит, следует использовать большую глубину резкости, чтобы сделать изображение полностью четким, но в этом случае появится новая проблема. Зрители не поймут, на чем лучше сконцентрироваться. Как привлечь их внимание к той части кадра, где прежде планировалась зона фокусирования, и при этом подчеркнуть общую атмосферу? Большая глубина резкости напрямую повлияет на зрительское восприятие всей сцены. На самом деле покадровый сценарий, который Ван Ян дал операторской группе и Уолли, уже в полной мере продумал этот вопрос. Кадры в сценарии были спроектированы с особой тщательностью, таким образом, чтобы заставить глаза зрителей машинально следить за телодвижениями и передвижениями героев. Так они будут неосознанно воспринимать замысел режиссера. А для этого необходимо избегать того, чтобы большинство движений, на которые делается фокус, показывались на границах кадра или слишком высоко. К тому же действия в кадре не должны быть слишком резкие и быстрые, чтобы удержать внимание зрителей. Кроме того, учитываются масштабность съемки и количество деталей в кадре. Тщательное проектирование зоны фокусирования и композиции движений очень важно. Лишь тогда зрители смогут без раздумий понять, на что смотреть в том или ином кадре, и полностью увлекутся просмотром. Поэтому малую глубину резкости нельзя было использовать, но и слишком большая глубина резкости, при которой все попадет в фокус, не годилась. К несчастью, помимо того, что электронный видоискатель имел проблемы с сильной тусклостью, режиссеру и оператору приходилось привыкать к новым правилам построения композиции, что доставляло неудобства. Ван Яну это, похоже, не слишком мешало работать, он быстро освоился, зато старикана Уолли Пфистера постоянно мучили головные боли. После того, как яркость через диафрагму была повышена до Т32, он хоть и с трудом, но разглядел проблему и согласился. Да, малая глубина резкости сделает картинку ужасной. ГМ, нам лишь остается пробовать регулировать фокусное расстояние и диафрагму и наблюдать за результатом. Нужно было отыскать наиболее оптимальную глубину резкости, при которой зона фокусирования будет выделяться из общего фона и притом нормально смотреться. На общем плане попробуй фокусное расстояние 80 мм, мне кажется, 80 мм – самое то, высказал свое умозаключение Ван Ян после того, как сделал примерную проверку с помощью своего отдельного режиссерского видоискателя. Уолли отстроил фокусное расстояние на МСМ-9802, посмотрел несколько секунд в электронный видоискатель и сказал, выглядит и впрямь намного лучше, вроде близко к раскадровке, хотя мне сложно точно сказать, слишком тускло. Он уступил место, Шон Уолш и Джоссу и Дон мельком заглянули в видоискатель, но из-за сильной тусклости тоже не смогли сделать какие-либо выводы. И яркость нельзя было больше повышать, потому что в процессе съемки применялось значение в диапазоне Т16-Т32, более высокое значение приведет к совершенно иному эффекту. К счастью, у того, кто принимал решение, был зоркий глаз. Все предпочли довериться режиссеру. Неплохо, Ван Ян нагнулся и посмотрел в видоискатель. Яркость на значении Т32 позволила ему еще лучше все разглядеть. И хотя перед ним не было экрана IMAX, он почти с полной уверенностью мог констатировать, что 80 мм – идеальное фокусное расстояние. Во время съемки крупным планом глубину резкости можно сделать относительно малой. Ван Ян также сказал. Попробуем 110 мм и диафрагму уменьшим на одну ступень. Изображение перед глазами тотчас изменилось. Несколько деревьев вдалеке, что располагались в левом крае кадра, оказались слишком броскими. Такой фокус рассеет зрительское внимание. Задумавшись над композицией, Ван Ян задал риторический вопрос. «Шон, те деревья слева можно ведь с помощью компьютера удалить? Непосредственно просить команду декораторов немедленно срубить деревья было бы неосуществимой затеей?» Так как, помимо того, что их сдерживал закон, никто из них не хотел портить окружающую среду. А это место для съемок долины Серенити долго подбиралось, рельеф близлежащей местности никуда не годился, поэтому оставалось лишь уповать на компьютерную графику, для которой стереть несколько деревьев, разумеется, было плевым делом. Шон Уолш без раздумий ответил, можно. Ван Ян, хлопнув в ладоши, отошел от камеры и произнес, «Уолли, используй 80 и 100 мм для фокусного расстояния». Он взял у ассистента мегафон и выкрикнул, «Внимание! Приготовиться! Всему миру приготовиться!» «Хорошо», — откликнулся Уолли, настраивая камеру. Дауни-младший и другие главные актеры, услышав крик режиссера, подошли поближе. Джессика отложила изрисованную планировкой детской комнаты тетрадь, встала и с улыбкой побежала смотреть представление. Волшебный режиссер, являвшийся универсальным клеем, ежедневно решал проблемы с актерской игрой, репликами, декорациями, съемкой. Сейчас он разрешил очередную хлопотливую проблему, заранее избавившись от неблагоприятного восприятия фильма в IMAX. Однако тут же возникла новая проблема, причем, похоже, еще более серьезная, чем капризы маленькой принцессы МСМ-9802. Мотор. После того, как главный ассистент режиссера Джоссу Идон выкрикнул команду, Уолли Пфистер немедленно включил установленную на гладком зеленом склоне камеру МСМ-9802. Объектив был направлен на другой склон горы. Бобина с пленкой, рассчитанной на 3 минуты, начала вращаться, вся операторская группа вошла в рабочее состояние. Кроме того, рядом актеров снимала цифровая камера HDCF950, создавая изображение с форматом 35-мм пленки. Изображение, снятое на пленку IMAX, нельзя сразу посмотреть на съемочной площадке, зато цифровая камера позволяет в любой момент пересмотреть отснятое видео, за счет чего операторской группе не нужно волноваться, что были незамечены какие-то киноляпы, потому что видеопленка, которую раньше использовали для пересмотра записанного материала, имеет низкое качество и плохо показывает детали в кадре, а цифровое видео можно детально разглядеть на большом цветном мониторе высокого разрешения, виднеются даже те вещи, которые в реальной жизни не замечаешь. Ван Ян иногда так пугал Джессику. «Откуда у тебя за спиной взялся человек?» Камера HDCF950 не учитывала никакое освещение и качество картинки. Главное, чтобы режиссер мог разглядеть игру актеров и непосредственно внести поправки и дать указания. Конечно, тогда это будет означать, что 65-миллиметровая пленка только что была зря израсходована. Не пойдет, плохой дубль. После того, как истратилась бобина пленки, группа людей столпилась перед большим 26-дюймовым монитором. Лежавший на земле кабель энергоснабжения тянулся до находившегося вдалеке генератора. На экране было видно, как на горном склоне испачканный в грязи и одетый в военную форму Роберт Дауни-младший и расположившиеся по бокам от него Ван Ян и Джина Торрис, а также некоторое количество актеров массовки позади них медленно сделали несколько шагов вперед и с обалдевшим видом уставились в далекое небо. Глядевший на экран Ван Ян нажал на пульте кнопку повтора и недовольно нахмурился. «Не пойдет, нет, вон тот оборванец слева слишком плохо играет. Этот оборванец слева сперва шел слишком быстро, а потом, чтобы поймать темп окружающих людей, резко замедлился. Касаемо эмоций, у него было каменное лицо, он даже не изобразил удивления. Что натворил кастинг-директор? Где он откопал такого непрофессионального оборванца? А по-моему, неплохо», — вымолвила Джессика и объяснила, что из-за шокирующей новости о поражении и капитуляции такая реакция вполне нормальна. «Неужели этого мало?» Она посмотрела на Эллен Пейдж и Майкла Питта рядом с собой в поисках поддержки. Но, видимо, никто не был с ней согласен. Эллен вскинула брови. «Ну, движения у него немного зажатые», — Майкл серьезным голосом произнес. «Возможно, это его личный стиль игры. Хит Леджер никогда не любил лезть в гущу событий, но в этот раз на него что-то нашло, и он, не ощущая себя замкнутым, потер подбородок и высказал свое мнение. Ян, может, это ты недостаточно вжился в роль?» Взгляд не очень выразительный. Джоссу Уидону, Даниэлу Ву и остальным было неловко критиковать своего великого режиссера. Дауни-младший с легким злорадством сказал: «Режиссер, ты просто еще не нашел ключ, который высвободит наружу твой актерский дар. Роберт, я, может, и не умею играть, зато умею как следует втащить тебе». В угрозе Ван Яна слышалась безысходность. Оказывается, его актерское мастерство все такое же отвратительное. Неужели ему не под силу даже камео? Как так? Он трезво мыслил и знал, что проблема в том, что он, как выразился Леджер, не вжился в роль, а то, как играет актер массовки, дело второстепенное. Выражение лица, вот где крылась главная проблема. Задумавшись над этим, Ван Ян все же решил проучить Дауни-младшего. «Роберт, у тебя недостаточно выразительная мимика. Так и знал, что ты до меня докопаешься», — пожал плечами Роберт. Ван Ян с серьезным видом сказал: «Это правда». Дауни-младший вместе с окружающими тоже принял серьезным вид. «Окей». Ван Ян нажал на воспроизведение, остановил видео на кадре, где трое людей были запечатлены средним планом, и, показывая пальцем, сообщил: «Смотри, сейчас ты абсолютно ошарашен, чувствуется изумление, это неплохо. Но затем, где те изменения в лице, которые я просил?» Он нажал на пульт, видео на экране остановилось на моменте с крупным планом. Действительно, не было никаких явных изменений. Ван Ян посмотрел на задумавшегося Роберта и произнес: «Знаешь, это замедленная съемка. Не надо бояться, что камера не уловит твои микровыражения. Мне нужен такой миг. Миг, когда Мел осознает, что поражение и капитуляция – правда. У тебя должен быть вид, будто ты готов расплакаться, но потом ты сдерживаешь себя». Похлопав Роберта по плечу, Ван Ян продолжил: «Не забывай, что Мел суров снаружи и мягок внутри, он чувствительная натура». «Ясно». В этот раз Дауни-младший не имел другого мнения. Он кивнул: «Ясно, но мне надо немного времени, чтобы поймать настроение». «Ага, мне тоже», — улыбнулся Ван Ян. Он был неопытным актером, и та толпа зевак перед ним мешала его взору во время недавней съемки. Неудивительно, что актриса Грета Гарбо не выносила, когда на съемочной площадке присутствовали посторонние. Он поднял мегафон и крикнул: всем очистить местность, всем незанятым сотрудникам отойти подальше от зоны выступления. Не толпитесь, разойдитесь, вы мне сильно мешаете. Джессика, ты можешь остаться. Хе-хе, захихикали, расходясь и возвращаясь в фургоны съемочной группы, Эллен Пейдж и остальные. Джессика что-то ободряюще говорила наедине с Ван Яном. Лиджер, ухмыльнувшись, покачал головой. Волшебный юноша, стоя на сцене перед несколькими тысячами зрителей в зале и многомиллионной телевизионной публикой, не испытывал ни капли страха, но 10 с лишним человек мешали ему погрузиться в роль. Разве это не забавно? Действительно, режиссер лучше всех понимает историю и героев, но одно дело хорошо понимать чувства персонажа, и совсем другое – самому изображать эти чувства. Мотор. Вскоре после того, как была зачищена территория, на съемочной площадке приступили к очередным съемкам. Вслед за командой Уидона все присутствующие активизировались, заработала и принцесса МСМ-9802. Стоявшая позади камеры Джессика напряженно наблюдала за зоной выступления. Если бы для камео применялась обычная пленка, можно было бы поглумиться над Яном, но пленка IMAX вызывала у нее волнение. Она невольно поглаживала два свадебных кольца на безымянном пальце левой руки. «Не подведи, Ян». В этой сцене отсутствовали реплики. Ван Ян следом за Дауни-младшим в спешке вышел из пещеры и замедлил шаг при виде неба. Он велел себе игнорировать членов съемочной группы, находившиеся далеко впереди. Его глаза уставились в темно-синее небо, и, представив картину после добавления визуальных эффектов, он будто увидел, как мимо пролетают космические корабли и боевые самолеты. А затем небо темнеет и повсюду появляются различные видеоизображения наподобие телеэкранов, которые заполоняют все небо. Каждое изображение отправлено с разных планет и местностей, но доносит одну и ту же новость. Независимые сдаются. Видны падшие духом ковбои-солдаты, преисполненные гордости офицеры Альянса, а также ликующий народ на цветущих улицах центральных городов Альянса. Война окончена. Отныне эта планета официально находится в нашем ведении. Все, кто сдастся, будут помилованы. Вы можете перейти на сторону Альянса. Альянс распределит для вас должности и работу. Альянс вам не враг, Альянс дарит лучшую жизнь. Я согласен, я согласен. Неожиданно с неба смутно доносятся отчетливые либо приглушенные голоса. То и дело слышно, как офицеры независимых с разных местностей сдаются. Бороться за независимость, сражаться до последней капли крови, стремиться к мечтам, все это превратилось в ничто, от всего этого отказались, как от изношенных туфель. Ван Ян почувствовал, как вдруг прикоснулся к торнадо, его захлестнули горечь, замешательство и необузданный гнев от того, что его упорные старания обернулись поражением и предательством. Почти все его тело бесконтрольно затряслось, он не знал, что его лицо выражало в данный момент. Тем временем Дауни-младший думал, каким же смехотворным оказался Альянс, каким же он был идиотом. На мгновение он почувствовал, как жар ударил в глаза. Столько людей поплатилось жизнями, столько семей потеряло родных. И ради чего? Ради капитуляции. Уголки его рта естественным образом дернулись, словно он собирался заплакать, и крепко сжались. Глаза, не моргая, смотрели в небо, лицо принимало все более растерянное выражение. «Вау!» – тихо восхитился Уидон, следивший за выступлением. Роберт совершил взрывной прорыв в улавливании эмоционального состояния своего персонажа, но еще больший прорыв был у стоявшего слева универсального Клея, который натурально дрожал. Видимо, он нашел тот самый ключ. Наступила новая неделя лета, с 18 по 24 июня. Раш и остальные фильмы продолжали воевать в кинотеатрах. На этой неделе в войну вступили три новинки. Приключенческая экшн-комедия от Disney с бюджетом в 110 миллионов «Вокруг света за 80 дней», где главные роли исполнили Джеки Чан и Стив Куган. Комедия от 20-х Ацентуры Фокс с бюджетом в 20 миллионов «Вышибалы», где главные роли исполнили Бен Стиллер и Винс Вон. А также новая работа великого режиссера Стивена Спилберга «Терминал», которая была выпущена спустя 2 года после «Поймай меня», если сможешь, и рассматривалась как следующий лидер недели. Это новейшая трагикомедия от DreamWorks с бюджетом в 60 миллионов, можно сказать, была усыпана ослепительными звездами. Там играли Том Хэнкс, Кэтрин Зета-Джонс, Стэнли Тучи. Казалось бы, раз фильм выпустили в летний сезон, значит, создатели не горели желанием гнаться за Оскаром, но все считали, что это будет очередная кассовая бомба среди легких комедий. Немало киноманов даже в шутку кричало: Пусть Спилберг поучит молодежь, как снимать легкие комедии. А молодежный светлячок вновь обновил свой статус. Согласно сообщению на официальном сайте, съемочная группа уже завершила натурные съемки в провинции Альберта, Канада и далее собиралась покинуть страну кленового листа и отправиться в Техас, чтобы заснять пейзажи пустыни. На сайте не забыли опубликовать свежие снимки со съемок, что привело в чрезмерное возбуждение киноманов, которые все время интересовались светлячком. В этот раз наибольшее внимание привлекли фотографии с камерой MSM9802 и камео Ван Яна. Волшебный юноша и впрямь выступает. На опубликованном снимке Ван Ян слева, Роберт Дауни-младший в центре и другие люди оцепенело смотрели в небо, будто увидели что-то страшное. Пока киноманы загружали к себе фотографии, они осознали, что таинственная личность, которая станет поворотным моментом в актерской карьере Ван Яна, это, оказывается, подчиненный капитана Мэла в военное время. Правда, они не понимали, каким образом будет тот самый поворотный момент, разве что весь фильм будет посвящен войне между Альянсом и независимыми. Ах-ха-ха, ух-ха-ха. Наткнувшись во время просмотра сайта на эту новость и увидев оцепеневшего Ван Яна, Натали безудержно захохотала, как сумасшедшая. Чем больше она смеялась, тем веселее ей становилось. Ха-ха-ха, ах-ха-ха. Сколько у него неудачных дублей было. Я сейчас умру от смеха. На его камео в команде МТ-21 ушло примерно 10 дублей. Натали взяла мобильник, набрала номер и, сдерживая смех, спросила. «Привет, Ян, это я. Видела твое фото со съемок. Сколько дублей запортачил?» Из трубки донесся смех Ван Яна. «Один, да». Натали тут же изумилась, воскликнув. «Что, один дубль? Ты только что проснулся, или думаешь, я Джессика? Брось, я тебе не верю». Глава 313. Способен ли кто-то остановить Flame Films? Кракожия, кракожия, кракожия. На большом экране Виктор в исполнении Тома Хэнкса смотрел телевизионный репортаж и возбужденно выкрикивал название родной страны. В переполненном зале на сеансе терминала большинство зрителей смотрело фильм со скучающим видом, лишь малую часть зрителей переполняли эмоции, также некоторые люди зевали от уныния. В соседнем, тоже людном зале, где шел раш, двое накачанных мужчин со словами «Дом, милый дом» сели в спорткары и завели моторы, приготовившись к очередной гонке. Юные зрители машинально выпрямились. На сеансе вышибал раздавался громкий хохот. На сеансе «Гарри Поттера 3» многочисленные дети были поглощены просмотром. «Я уезжаю домой. Делай, что должен». Узнав, что Виктор не посетит Нью-Йорк, сгорбленный старик со шваброй в руках преградил путь собиравшемуся взлететь самолету. Наблюдая, как старика окружила полиция аэропорта, и наблюдая, как толпа людей всяческими способами помогает Виктору выйти из аэропорта, чтобы тот мог исполнить отцовскую мечту с автографом, зрители терминала растрогались, к их глазам подкатили слезы, но все же большинство не удержалось от улыбки. Спасение в последнюю минуту. Классическая голливудская концовка, как и в «Дьявол носит Прада», где Андреа в финале вспылила и выругалась на Миранду. Не сосчитать, в скольких фильмах использовался этот прием. Однако в этот раз Стивен Спилберг показал себя далеко не с лучшей стороны. Уж слишком много шероховатостей было. В данный момент критики, смотревшие в разных городах Северной Америки кино, в определенной степени негодовали. Слишком шаблонно и затасканно, весь фильм наполнен фальшью. Эту работу будто снял не великий режиссер, а несовершеннолетний юнец. Джеффри Андерсон из «Цинефилм» покачал головой. Настоящее разочарование. Начиная со «Спасти рядового Рейна» 1998 года, каждая новая картина Спилберга в последние 6 лет была хуже предыдущей. Если искусственный разум был довольно трогательный, особое мнение довольно оригинальное. «Поймай меня, если сможешь», вкусное развлекательное коммерческое кино, то что такое этот «Терминал»? Это худший фильм в режиссерской карьере Спилберга, такой отзыв уже придумал Чарльз Тейлор из журнала «Салон». В настоящее время Стивен Спилберг больше смахивал на человека, который подвергся закону административного здания. С тех пор, как «Спасти рядового Рейна» принес ему второй «Оскар» за лучшую режиссуру, у него больше не получалось снимать столь шедевральные коммерческие картины, а сейчас присутствовала слащавость, от которой тянуло блевать. А «Волшебный юноша», взявшийся из ниоткуда в 1998 году, после получения «Оскара» снял 3 коммерческих фильма, и его последняя работа все же получилась халтурной, лишенной ауры великого режиссера, он вернулся к тому уровню, с которого начиналась его карьера. Критик Эндрю Саррис из «Нью-Йорк Обсервер» тоскливо вздохнул. Смотреть каждый день плохие фильмы было в самом деле невыносимо. Что же случилось с юным Ван Яном и пожилым Стивеном Спилбергом, этими двумя прославленными режиссерами? Перевернулись еще несколько страниц настенного календаря, уикенд с 18 по 20 число завершился. Каждый первый уикенд, когда выходил новый фильм, Стивен Спилберг запирался дома, обрывал все связи с внешним миром, не отвечал на звонки, не просматривал СМС, не заходил в интернет и не смотрел телевизор, так как не желал получать какую-либо информацию об успехах своего нового фильма. Все знали об этой его привычке, поэтому ни у кого и в мыслях не было лишний раз беспокоить и злить его. Эти три дня терминала тоже не стали исключением. Ранним утром в понедельник Спилберг прибыл в головной офис компании DreamWorks и в ожидании начала рабочего дня побродил то там, то здесь, после чего вошел в офис дистрибьюторского отдела. Заметив отсутствие радости на лицах сотрудников, Спилберг сразу напрягся. Неужели такие же отзывы и реакция, как и во время закрытого показа? Он спокойно спросил: «Как дела? Есть у фильма успехи?» 19,05 миллиона. Джим Тарп, директор дистрибьюторского отдела, не ответил: «Как дела?», а непосредственно сообщил кассовые сборы. 19,05 миллиона. Хотя Спилберг не особо интересовался финансами компании, он имел острое профессиональное чуть на сборы. Едва услышав цифру, он тотчас понял, что это значит. Посредственность. Даже, возможно, не удастся взять лидерство в североамериканском прокате. Джим Тарп подошел с подробным отчетом по опросу зрителей и мрачно сказал: «Третье место за уикенд, а еще отзывы от критиков так себе». Вот как, все-таки и впрямь такие же отзывы, что и на закрытом показе. Нечего и надеяться на «Оскар». Неужели даже в качестве летнего развлекательного фильма не годится? Первое место, наверное, опять занял «Раш». Лицо Спилберга исказилось в хмурой гримасе. Он кивнул, сказав: «Ясно». Не став читать отчет, он развернулся и покинул дистрибьюторский отдел, направившись в свой кабинет члена правления. Раз фильм уже вышел, теперь оставалось только тщательнее подготовиться к «Войне миров». Нужно, чтобы у новой картины были превосходные сборы и отзывы, ибо ему совсем не хотелось в 2006 году проиграть Джорджу Лукасу и тому молодому человеку на премии «Сатурн» за звание лучшего режиссера. Тем не менее, закаленный многолетними житейскими бурями и, более того, удерживавший лидерство в общих режиссерских сборах по Северной Америке, Спилберг не впал в уныние из-за неудачи «Терминала», хотя текущие поражения и бешено следовавший за ним по пятам Ван Ян заставляли его ощущать давление. И дело было не в финансах, а чисто в режиссерском ремесле. Сколько лет он уже не испытывал такого тяжелого давления? Наверное, больше 10 лет. Просматривая в руках график выхода фильмов на 2005 год, сидевший в офисном кресле Спилберг вдруг ни с того ни с сего ухмыльнулся и покачал головой. Будет действительно жарко. 29 апреля выйдет «Автостопом по галактике», 6 мая – «Царство небесное» от Ридли Скотта, 19 мая – третий эпизод «Звездных войн» от старого друга Джорджа Лукаса, 10 июня – коммерческий фильм «Мистер и миссис Смит», 17 июня – «Бэтмен» от юного друга Дарина Аронофски, 29 июня – «Война миров», 8 июля, «Фантастическая четверка». И на июнь еще был запланирован «Светлячок» от юного друга Ван Яна. Старые друзья, юные друзья, Джордж Лукас, Ван Ян, все встретятся летом следующего года. Спилберг, улыбаясь, включил компьютер и начал спокойно просматривать конкретные отзывы на «Терминал», но задумался о том, что если «Война миров» у него получится хуже, как ему хватит наглости встретиться с друзьями и участвовать в этой жаркой битве. Достаточно было прочитать фразу одного критика: «Терминал – позорное пятно в режиссерской карьере Спилберга», чтобы понять, насколько плоха репутация у фильма. Никаких нравоучений не требовалось. Факт был в том, что очередной великий режиссер споткнулся на легкой комедии. Из 120 рецензий на Rotten Tomatoes было 55% и 51% свежести среди всех критиков и топ-критиков, зрительский рейтинг тоже не спас положение, всего лишь заурядные 72%, на IMDb было 7 баллов. Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы повесить ярлык тухлого кино. Небрежная работа, которая кажется лицемерной и догматичной, Джимми Бернард из «Нью-Йорк Дейли Ньюс», оценка 2.4. Милая и нежная комедия, Роджер Эберт из «Чикаго Сан», оценка 3.5.4. Плохой фильм, определенно плохой фильм, Ричард Карлис со «Стиме», оценка 2.4. Надоедливый и надуманный, Глен Лавилл из Сан-Йосемир-Цуры Невс, оценка 2.4. Маленькие радости, которые фильм может предложить, полностью зависят от готовности аудитории закрыть глаза на здравый смысл и с головой погрузиться в нереальную историю. И поверьте, погружение обязательно. Питер Хауэлл из Торонто Стар, оценка 2.4. В связи с такими негативными отзывами, а также реальными проблемами в самом фильме и нехваткой взрывной силы в истории, по прошествии недели с 18 по 24 июня никаких кардинальных изменений в ситуации с терминалом не случилось. Досталось лишь третье место с 27,9 миллионов в еженедельном рейтинге. Спустя два года после особого мнения, вышедшего в июне 2002 года, Стивен Спилберг опять выпустил новый фильм летом и опять не завоевал лидерство в первую неделю проката. С тех пор, как «Челюсти» вышли 20 июня 1975 года, заработали 471 миллион в мировом прокате, 1,84 миллиарда с учетом инфляции по состоянию на 2011 год, и ввели понятие «летний блокбастер» и «летний сезон». Спилберг в общей сложности выпустил 11 летних блокбастеров, включая «Терминал». Помимо «Челюстей», в число первых 9 летних блокбастеров, являвшихся лидерами дебютных недель, входили «Индиана Джонс» 1981 года с 384 миллионами в мировом прокате, 1,11 миллиарда с учетом инфляции, «Инопланетянин» 1982 года с 792 миллионами, 2,05 миллиарда, «Индиана Джонс» и «Храм судьбы» 1984 года с 333 миллионами, 789,1 миллиона, «Индиана Джонс» и «Последний крестовый поход» 1989 года с 474 миллионами, 945 миллионов, «Парк юрского периода» 1993 года с 914,6 миллиона, 1,75 миллиарда, «Парк юрского периода», «Затерянный мир» 1997 года с 618,6 миллиона, 1,07 миллиарда, «Спасти рядового Рейна» 1998 года с 481 миллионом, 810 миллионов, и «Искусственный разум» 2001 года с 235,9 миллиона, 331,7 миллиона. Поразительная рекордная серия завершилась на 10-м фильме «Особое мнение», поскольку из-за разницы в 3,74 миллиона первое место в первую неделю проката пришлось уступить мультфильму «Лило и Стич», итоговые мировые сборы составили 358 миллионов, 490 миллионов. Затем вторым поражением подряд стал «Терминал», и поражение это было позорное. В настоящее время киноманам, любившим заниматься подстрекательством, пока нечего было сказать, и по кассовым сборам, и по наградам, и по влиянию в обществе Ван Ян был далеко позади Стивена Спилберга, требовалось еще пройти огромный путь, чтобы утверждать, что Ван Ян заменит или обойдет Спилберга, причем при условии, что он не станет вторым Кевином Костнером. Однако многие вещи остались в прошлом. Если говорить о противостоянии «Терминала» и «Дьявол носит Прада», то первая картина, похоже, вряд ли сможет обчистить кинотеатры на 500 миллионов. Стивен Спилберг стал стар, спрашивали многие люди. Это, должно быть, был сокрушительный удар по вере в себя, но, согласно прессе, опиравшейся на слова друзей, Спилберг так не считал. Новость на Yahoo Entertainment гласила: «Он сейчас очень рассержен, но полон боевого задора. Он собирается вновь проявить себя через «Войну миров», возможно, в следующем году выпустит еще и другой фильм. «Война миров», чей бюджет, насколько было известно, составлял 130 миллионов, пока находилась на стадии препродакшна, начало съемок было запланировано на ноябрь. Киноманы, впрочем, не возражали, чтобы Спилберг был полон боевого задора. Именно это они и хотели увидеть. С одной стороны рьяно трудился Ван Ян, с другой стороны также рьяно трудился Спилберг. Видимо, критикам некуда будет кидать тухлые помидоры, а летом 2005 года в кинотеатры хлынет огромный поток зрителей. Можно было догадаться, что и лето 2004 года выдастся жарким. Лидерство с 18 по 24 июня досталось Ражу, который с 40,26 миллиона продолжал удерживать звание чемпиона Северной Америки. За две недели было заработано 100 миллионов. А за рубежом тоже наблюдались сумасшедшие результаты. На данный момент мировые сборы уже достигли отметки в 192 миллиона. Вера Фламе Филмс в свой фильм сыграла свою роль. Благодаря мощной рекламной кампании и почти одновременному выходу в мировой прокат, «Раш», естественно, не подвел. В разных странах были в основном положительные отзывы, не глубокомысленное, зато абсолютно развлекательное кино. То, что «Раш» обойдет по всем фронтам две части «Форсажа», было лишь вопросом времени. Брюс Харт, аналитик с сайта The Numbers, даже предположил, что «Раш» сумеет заработать 300 миллионов в мировом прокате. Собрать с помощью одного фильма 230 миллионов, казалось, было легким делом для Flame Films, но не для других кинокомпаний. Картина «Вокруг света» за 80 дней подверглась жестокой участи, как в свое время «Говорящие с ветром», заработав за 9 дней в 2801 кинотеатре всего лишь 14 миллионов и получив на Rotten Tomatoes 31%, 27% и 45% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей соответственно. Disney, потратившая на производство 110 миллионов, понесла серьезные убытки. Хроники Риддика, Степфордские жены продолжали с трудом двигаться вперед, а занявшие на этой неделе второе место вышибалы оказались могучей темной лошадкой, заработавшей за одну неделю 39,67 миллиона, и на Rotten Tomatoes были более-менее приемлемые оценки – 70%, 64%, 75%. «Терминал» потерпел поражение, «Вокруг света» за 80 дней потерпел поражение, комедия с рейтингом PG-13 «Белые цыпочки», заработавшая за первые два дня 7,5 миллиона, имела на Rotten Tomatoes 15%, 30%, 62%. Сейчас на рынке не было по-настоящему конкурентоспособных кинокомедий, и это была отличная возможность. Вышибалы, можно сказать, остались одни дома. Если не появятся новые конкуренты, этот фильм, скорее всего, совершит кассовое чудо. Однако его удача продлилась лишь неделю. 25 июня в 3251 кинотеатре вышла «Похмелье 2». Первая часть стала королем комедий с рейтингом R. Главные роли исполнило новое поколение комиков. Брэдли Купер, Зак Галифианакис, Эд Хелмс. После рождественского сезона, во время которого было заработано 617 миллионов, настал черед более оживленного, солнечного летнего периода. Ха-ха-ха-ха. Несмотря на отсутствие волшебного юноши в списке членов съемочной группы, благодаря надлежащему пиару и огромной популярности первой части, североамериканские киноманы, как и прежде, массово ринулись в кинотеатры, намереваясь вдоволь нахохотаться. Они не пребывали в диком восторге, но и не были разочарованы. Смех не так часто раздавался и не был таким звонким, как при просмотре первой части, тем не менее никто не покидал зал до окончания сеанса. Франшиза «Похмелье» являлась одним из важных проектов на будущие несколько лет. Есть вторая часть, будет и третья, даже четвертая. Вот только первая часть являлась ослепительной жемчужиной. Хотя Flame Films заказала «Похмелье 2», которое шло по уже протоптанному пути, все-таки шутки должны быть оригинальными, неизбитыми, поэтому Flame долго подбирала людей для закулисной творческой команды, которая взяла бы на себя тяжелую ношу. Также проводилось открытое голосование среди киноманов. В итоге постепенно была сформирована надлежащая команда. На должность режиссера был приглашен 41-летний Пол Фиг. Начиная с 90-х, Фиг проявлял творческую активность в сериалах. В последние годы он являлся создателем и сценаристом сериала «Хулиганы и ботаны» на канале NBC. Эта рассказывающая о школьных ботаниках комедия транслировалась в осенний сезон 1999-2000, имела лишь один сезон и из-за низких рейтингов была закрыта. Это была единственная причина, почему NBC беспокоился о рейтингах теории Большого Взрыва. К счастью, главными героями второго сериала были не ученики старшей школы, а университетские преподаватели и ученые. Но касаемо большого кино, Полу Фигу нечем было похвастаться. Независимый фильм «Меня зовут Дэвид», который он поставил для Walden Media, вышел в 2003 году лишь на DVD. Выкупившая права на прокат Lionsgate планировала в этом году устроить данной картине пробный, ограниченный прокат. Но, как бы там ни было, сейчас Пол Фиг уже дебютировал на больших экранах с помощью «Похмелья 2». А в команду сценаристов, помимо Пола Фига, также вошел Филипп Старк. Он родился и вырос в Хьюстоне, штат Техас, однако не строил из себя крутого ковбоя, напротив, был весь пропитан юмором. Он писал для «Южного парка», самой его известной работой был сценарий к фильму «Где моя тачка?». Чувак, этот фильм, вышедший в 2000 году и принесший известность исполнителю главной роли Эштону Кутчеру, рассказывал о двух молодых парнях, которые после бурного ночного веселья проснулись и забыли, что с ними произошло, на телах появились татуировки. Оба героя даже не могли вспомнить, где оставили свой автомобиль. В результате они отправились на поиски машины. Фильм «Где моя тачка, чувак?» имел схожую с похмельем комедийную историю, только компания-производитель Elson Entertainment убрала на верхнюю полку сценарий Старка к сиквелу серьезно. «Чувак, где моя тачка?» А Flame Films протянула оливковую ветвь. К счастью, Пол Фик и Филипп Старк отлично сработались. Конечно, в процессе создания «Похмелья 2» у них было множество творческих разногласий, но основная производственная команда разрешала все вопросы. Что касается актерского состава, то для камео был приглашен Майк Тайсон, который сделал эту похмельную комедию настолько веселой, насколько это было возможно. Ха-ха-ха. Пока звучал зрительский хохот, один сеанс «Похмелья 2» сменялся другим, продолжали продаваться билеты. Вскоре завершился уикенд с 25 по 27 июня. «Похмелье 2» без какой-либо интриги дерзко завладело дебютным лидерством. Глядя на свежий рейтинг бокс-офиса, многие кинокомпании невольно ахнули и задались вопросом, способен ли кто-то остановить Flame Films, глава 314. Незримое присутствие 314. Незримое присутствие 107 миллионов. «Похмелье 2» – это комедия с рейтингом R и бюджетом в 50 миллионов. Всего за три дня заработала в 3251 кинотеатре Северной Америки 107 миллионов. По сравнению с первым уикендом «Похмелья», собравшего 55-73 миллиона, это было почти в два раза больше. Сиквел обошел оригинал примерно на 51 миллион. 107 миллионов стали новой рекордной суммой для комедий с рейтингом R в дебютный уикенд. Насколько же мощной оказалась первая часть, что удалось добиться такого безумного результата? Так изумленно прокомментировал лидер недели Yahoo Entertainment. Весь рынок уже пребывал в шоке. Много ли картин преодолело планку в 100 миллионов за три дня? Человек-паук 2002 года имел 114 миллионов. Рейтинг PG-13. Район 9 2002 года, 102 миллиона, рейтинг R, Матрица 2 2003 года, 108 миллионов, рейтинг R, на этом все. Второму эпизоду «Звездных войн» с рейтингом ПГ, прежде занимавшему четвертое место в этом списке, а ныне пятое место, летом 2002 года потребовалось 4 дня, чтобы заработать 110 миллионов. Неужели это не безумие? Все эти четыре картины являлись научно-фантастическими блокбастерами, которые либо обладали огромной фан-базой, как «Человек-паук», второй эпизод «Звездных войн», либо являлись популярными сиквелами, либо были шедеврами и пользовались вирусным маркетингом. А на что опиралась «Похмелье 2», у которого сменилась основная творческая команда? Как получилось извергнуть такую мощь? Сайт Numbers приписал этот успех популярности первой части. Кроме того, на это повлияли качественный маркетинг и слабый рынок комедий. К тому же само «Похмелье 2» оказалось довольно приемлемого качества. В действительности все так и обстояло. «Похмелье», помимо того, что заработало 320 миллионов в североамериканском прокате и 617 миллионов в мировом, не только вызвало огромный общественный резонанс и поспособствовало развитию туризма в Лас-Вегасе и продажам алкоголя, но и имело аномально высокие последующие продажи. В настоящее время в Северной Америке было продано 11,43 миллиона копий ДВД на сумму 183 миллиона. Это был один из тех комедийных фильмов, которые подходили для домашнего просмотра. Кроме того, CD с саундтреком, ВЦД, ВХС и различная видеоаренда демонстрировали потрясающие показатели. Смех, вырабатываемый благодаря этим продажам, мало-помалу накопился и сформировался в энергию, сопоставимую со взрывом атомной бомбы. Эта энергия начала выплескиваться на прошедшем уикенде. Киноман Дэйв Д. написал комментарий. «Успех «Похмелья 2» вызвал у меня вопрос. Сколько бы собрал фильм на премьере, если бы волшебный юноша остался в режиссерском кресле? Еще больше, возможно. Но это было лишь предположение, не более. Сейчас вся слава принадлежала «Похмелью 2», Flame Films, Полу Фигу, Филиппу Старку, Заку Галифианакису и другим актерам. И это несмотря на то, что на Rotten Tomatoes было лишь 46% и 40% свежести среди всех критиков и топ-критиков. В основном картину критиковали за схожие сюжетные ходы. Джо Моргенштерн из Wall Street Journal заявил: «Я просто не могу поверить, что все опять повторилось, разве что события разворачиваются не в Вегасе. Так что нечего удивляться, если закидают тухлыми помидорами». Роджер Эберт из Chicago Sun саркастично написал: «МПА присудила рейтинг R за то, что фильм содержит грубую лексику, действия сексуального характера, включая наготу, сцены употребления наркотиков и сцены насилия. Есть ли что-то помимо этого? Видимо, ограниченный хронометраж не позволил добавить что-либо еще. Зрительский рейтинг тоже составил всего лишь удовлетворительные 70% свежести. В поле для оценок в основном стояло по 3 или 3,5 звезды, только изредка наблюдались максимальные 5 звезд. Лара С. написала: «Изначально не питала никаких иллюзий, но я увидела другой юмор, отличный от стиля волшебного юноши, и это произвело на меня свежие впечатления». Брэндон Ха написал: «Прежде всего, это весело. Они снова использовали шутки из первой части, но я посмеялся». А поставившая ползвезды Стейси Г. написала: «Они сняли более ужасную версию похмелья. При просмотре можно заработать рак, лучше не смотрите это». Но с коммерческой точки зрения, «Похмелье 2» заняло новую вершину комедий. Оказавшийся в центре всеобщего внимания Пол Фиг дал эксклюзивное интервью газете «Лос-Анджелес Таймс» по поводу лидерства в прокате. Несмотря на то, что на это повлияла ослепительная первая часть, все же СМИ не могли проигнорировать тот факт, что отметка в 100 миллионов была преодолена за 3 дня. Когда журналист спросил о первой части, Пол Фиг ответил: «Наша съемочная площадка переняла атмосферу, оставленную со времен волшебного юноши. Это походило на парк развлечений, любой мог предлагать забавные идеи. Зак и Брэд даже несколько раз разыграли меня. Все делалось для того, чтобы было как можно веселее. Это шикарная атмосфера, она подарила нам много вдохновения. И сейчас, похоже, мы добились отличных результатов». «Конечно, испытывали огромное давление», — откровенно говорил Пол Фиг, когда далее речь зашла о давлении и влиянии волшебного юноши и первой части. «Он словно высокая гора, через которую тяжело перелезть, причем эта гора стоит прямо у тебя на пути, ты обязан набраться мужества и приложить немало усилий, чтобы забраться наверх. Волшебный юноша более сумасшедший в плане развлечений, у него много слоумо, спецэффектов и пародий. Мы же пошли по относительно другому пути, сделали упор на непредсказуемые детали». После того, как коснулись волшебного юноши, Пол Фиг, отвечая на вопросы Лос-Анджелес Таймс, поделился многими забавными случаями на съемочной площадке, секретами закулисного производства, информацией о личной жизни. При упоминании влияния огромного успеха «Похмелья 2» на жизнь Пол эмоционально заявил: «Оно колоссальное. Фильм точно пронесшийся ураган, который затронул меня и мою семью. Все вдруг начали названивать меня и говорить: я посмотрел «Похмелье 2», было очень смешно, Пол, ну, ты даешь, ха-ха». Больше всего меня порадовал мой сын, который сказал: «Папа, я и не знал, что ты умеешь так шутить». Это вызвало во мне настоящую гордость. В конце речь зашла о личных планах на будущие проекты «Похмелье 3». Пол же сообщил журналисту: «Надеюсь, «Похмелью 3» дадут зеленый свет, и я снова сяду в режиссерское кресло и продолжу работать со старой компанией друзей. Но на данный момент есть много неопределенностей. Мне лишь хочется как следует насладиться этим летом». Flame Films же считала, что у «Похмелья 3» нет никаких неопределенностей. Неужто 107 миллионов за первые дни проката недостаточно, чтобы определиться, чтобы поспособствовать кассовым сборам? Всегда сохранявшая высокую эффективность Flame Films анонсировала «Похмелье 3». Пресс-секретарь компании Фиона Хассан с радостью объявила журналистам: «Мы никак не ожидали увидеть, что «Похмелье 2» проявит себя намного лучше первой части. Согласно данным опроса зрителей, более 65% аудитории – это возрастная категория от 17 до 35 лет. Мы рады, что фильм по-прежнему является любимцем молодежи. «Похмелье 3» находится в планах у Flame Films и непременно будет реализовано. Что касается сюжетной оболочки, то, возможно, будут внесены кое-какие изменения. Мы постараемся сохранить основной костяк команды второго фильма и подарить всем новое юмористическое путешествие. Помимо «Похмелья 3», которое непременно будет запущено в производство, на рынке также ходили слухи, что Flame Films планирует заключить с Полом Фигом договор 1+1 и пригласить его снять другую комедию с рейтингом R. В то же время Warner Bros., Paramount и другие воротилы положили глаз на этого нового звездного 41-летнего режиссера, который умел писать сценарии и продюсировать. На этих выходных «Похмелье 2» стало непоколебимым чемпионом, «Раш» же не ослабел и, после того как число кинотеатров увеличилось на 326 штук и выросло до 3316, уверенно занял второе место с 31,41 миллиона. Общие североамериканские сборы составили 131,4 миллиона. За 17 дней «Раш» обогнал прошлогодний «Двойной форсаж», у которого было 127 миллионов, до «Форсажа», занимавшего первое место со 144 миллионами в топе фильмов про гонки, оставалось каких-то 12 с лишним миллионов. «Мы в общей сложности разбили 200 автомобилей, настоящее безумие. Многие из этих машин разбивались, затем чинились, затем опять разбивались, поэтому в фильме вы можете увидеть более 300 автомобилей». За это время Джастин Лин успел стать новой яркой звездой раньше, чем Пол Фик. В газетах и интернете без конца мелькали интервью с ним. В интервью для The Hollywood Reporter он ответил: «Я люблю машины, но я не фанат машин и уж тем более не фанат спорткаров». Этот поднявшийся режиссер китайского происхождения, конечно же, удостоился внимания американских азиатов и китаеязычного общества Азии, а «Раш» сейчас занимался зарубежной раскруткой и готовился выйти на большие экраны материкового Китая. Так, мало-помалу, Джастин Лин дал несколько эксклюзивных интервью китаеязычным СМИ. В 8 лет он переехал в Лос-Анджелес, где и вырос. У его семьи был китайский ресторан клана Линь. Во время интервью с китайским порталом Сина Джастин с улыбкой сказал, что ничего великого в его биографии нет, но у него были прогрессивно настроенные родители, которые верили в него и поддерживали его увлечение, что позволило ему поступить в школу кинематографических искусств Уцла и приятно провести там время. Но одно дело, когда университет рассказывает, как снимать кино, и совсем другое, когда после окончания университета сам снимаешь кино. Я кинематографист с азиатскими корнями, поэтому для меня попасть в эту индустрию было еще большим вызовом. В свое время я вынужден был придумывать, как доказать другим свои навыки. Малобюджетное независимое кино было неплохим способом. Я тогда опустошил несколько кредиток, взял в долг кое-какую сумму денег, но этого было недостаточно. Оставалось либо дальше опустошать кредитки, либо искать спонсоров. Затем по удачному стечению обстоятельств я столкнулся с Ван Яном в Лас-Вегасе. Он мне сразу же выделил достаточный стартовый капитал, на который я снял «Завтра повезет больше». Услышав по телефону вопрос журналиста Сина, сидевший на стуле в светлом изысканном кабинете, Джастин Лин призадумался и вновь с улыбкой заговорил: «Мне также нравится снимать голливудское мейнстримовое коммерческое кино, потому что это еще больший вызов. Работа вроде «Ража» задействует огромный капитал, Ван Ян церемониться со мной не будет, на мне лежат сборы в мировом прокате. «Раш» позволил мне многому научиться и быстро вырасти в профессиональном плане». На экране воспроизводились смонтированные куски видео. На самом деле сейчас он работал над выпуском «Ража» на ДВД. Ответив на несколько вопросов о самом фильме, он снова услышал донесшийся из трубки голос журналиста: «В детстве вы уехали в Америку. Влияют ли как-то ваши азиатские корни на производство фильмов? Будет ли еще больше азиатского взгляда?» Джастин усмехнулся. Когда-то у него, как у мигранта, часто возникал вопрос: «Кто я?» Но сейчас он уже не задавался этим вопросом. «Неважно, хочу я этого или нет, у меня всегда будет азиатский взгляд», — собравшись с мыслями, серьезно сказал Джастин. «Но работая с блокбастером и целым рынком, нельзя учитывать лишь один азиатский взгляд. У каждого человека свои интересы. Хороший режиссер – тот, у кого много интересов и кто умеет обращать внимание людей на те вещи, которые обычно не замечают. К тому же во время съемок актеры и сотрудники представляют из себя разносторонний коллектив, все родом из разных мест, разной национальности. Ты должен сплотить их, поэтому азиатский взгляд можно считать моим преимуществом. Я могу увидеть больше вещей». Это и впрямь был полезный опыт, который передал ему Ван Ян, и по этой причине он так раскрылся, что придумывал сумасшедшие вещи. Джастин вспомнил прошлого себя, который вечно пускался в абстрактные рассуждения и думал: «Я хочу идти по самому оригинальному пути, но как найти этот путь, ничего не предпринимая?» Азиатский взгляд, европейский взгляд, американский взгляд. Нет необходимости специально идти вразрез с кем-то, нужно лишь экспериментировать, тогда и осознаешь свои идеи, свои потребности и сможешь снять более качественный фильм. Мне нравится показывать всем взгляд ребенка из азиатской семьи. Хотя голливудских азиатов не так много, это не значит, что тебе предоставит больше возможностей. Сказав это, Джастин сделал паузу. Пусть даже Flame Films тоже не предоставит, он продолжил говорить по телефону: «Ты должен хорошо выполнять свою работу, только тогда тебя признают. Не надо говорить, хорошо ты работаешь или нет, это будет понятно во время рабочего процесса. Журналист Сина опять спросил: знаете, известных голливудских режиссеров с азиатскими корнями мало, многие интернет-пользователи считают, что у вас перспективное будущее, называют вас следующим волшебным юношей, ставят вас в один ряд с Ван Яном, Энгом Ли, Джоном Ву. Вы с этим согласны? Ха-ха-ха. Качая головой, рассмеялся Джастин и промолвил: вопрос слишком провокационный, слишком провокационный. Нет, нет, я не смею сравнивать себя с Ван Яном, Энгом Ли и Джоном Ву. Они мастера своего дела, я лишь надеюсь, что смогу так же упорно трудиться, как и они. Он не контактировал с Энгом Ли и Джоном Ву и не работал вместе с ними, но Ван Ян, что на съемочной площадке, что вне ее, они не были друг другу ровней, разве что он превосходил Ван Яна по возрасту. Моя карьера только-только началась, я еще маленький ребенок, который должен не спеша, аккуратно ходить. Надеюсь, что однажды я стану такой же личностью, как они. Но сейчас нас нельзя ставить в один ряд и сравнивать. Джастин не хотел много говорить на эту тему. Он преклонялся перед волшебным юношей. Как бы пошутили его азиатские коллеги, будь он женщиной, он бы наверняка безудержно влюбился в Ван Яна. Этот парнишка обладал поистине неотразимым шармом. Эту шутку можно считать азиатским взглядом. Но журналист Сина, наоборот, хотел побольше поговорить на эту тему. Хотя при упоминании Ван Яна сразу сбегались его хейтеры, все-таки благодаря имени волшебного юноши любая новость набирала много просмотров. Из 10 пользователей вряд ли даже один человек знает Джастина Лина, зато как минимум 8 человек знают Ван Яна. Поэтому журналист, воспользовавшись случаем, вновь спросил: какой, по-вашему, Ван Ян человек? Вы оба кинематографисты с азиатскими корнями, можете поведать различия между вами? Различий очень много. Мы с Яном – люди с разным характером. Я в 8 лет с родителями приехал в Лос-Анджелес, в то время Ян еще не родился, у нас было совершенно разное детство. Джастин хихикнул. Например, он не питал особой страсти к спортивным состязаниям НБА, НФЛ. Проще говоря, он осознавал, что он ботаник, который старается сломать стереотипы, иначе бы он не поступил в университет и не стал бы снимать кино. Он задумчиво произнес: «Я относительно традиционный, образцовый азиат, это значит, что тебя постоянно игнорируют. Но, насколько мне известно, Ян развлекается по-всякому, имеет множество сумасшедших идей, он юморной, дружелюбный, находится в отличной физической форме, хе-хе, он всеобщий любимчик». Джастин улыбнулся. «Разное детство взрастило в нас совершенно разное мировосприятие. Мы слышали, что планируется вторая часть «Ража». Вы продолжите заниматься постановкой, если сейчас не отменит мировой прокат. «Раж» абсолютно точно станет самым кассовым фильмом про гонки. Еще неделю назад «Flame Films» восторженно анонсировала сиквел. Просочилась информация, что Джастин Лин, Крис Морган и весь костяк оригинальной команды продолжат работу. А детали контрактов, естественно, еще предстоит обсудить, потому что статус создателей и главных актеров уже повысился. Сообщалось, что Flame Films также намерена и с Джастином Лином заключить договор 1+1, рассчитанный на 5 лет, в течение которых должны быть сняты «Раж 2» и «Раж 3». Видимо, волшебный юноша шагал по тому же пути, что и Стивен Спилберг во времена своей юности. Как Спилберг оказывал внимание и поддержку Роберту Земекису, Крису Коламбусу, так и Ван Ян совместно с Flame Films уже вывел в свет несколько талантливых режиссеров с неисчерпаемым потенциалом, которые добились лидерства по кассовым сборам. Кристофер Нолан, Джеймс Ван, Джастин Лин, Пол Фик. Но в настоящее время не было никаких долгосрочных контрактов, да и никакой кинематографист не согласится опрометчиво привязывать себя к одному дереву. Universal, Sony, Columbia, Fox и другие крупные студии, а также множество мелких кинокомпаний планировали пригласить уже доказавшего свои способности Джастина Лина поставить их новые фильмы. К счастью, и мужчины-режиссеры, и женщины-режиссеры вроде Энн Флетчер, Сары Шугарман пока имели благоприятное сотрудничество с Flame Films. Третье место по сборам за уикенд с 25 по 27 июня досталось компании Lionsgate, о которой давно не было слышно. После паранормального явления 1998 года у Lionsgate больше не было ни одного фильма, который бы сумел преодолеть отметку в 100 миллионов в североамериканском прокате. Компания, в отличие от Flame Films, не вкладывала крупные суммы в раскрутку своих картин и пользовалась методом прощупывания почвы с помощью неординарных проектов. И на фоне Flame Films, которая словно по всем фронтам мешала развиваться, казалась непринципиальной. В этом году на большие экраны уже было выпущено 11 фильмов. Самый маленький прокат был у вышедшего в марте в 16 кинотеатрах «Потерянного в снегах». Данный фильм не стал паранормальным явлением, за неделю собрал лишь 52 тысячи и спешно удалился. «Каратель» с бюджетом в 33 миллиона, который должен был стать значимой картиной Лионсгейта, тоже понес убытки, заработав 33,81 миллиона в Северной Америке и 54,7 миллиона в мировом прокате. Джон Филдхаймер все сильнее и сильнее сожалел о паранормальном явлении 2. Невозможно сосчитать, сколько сотен миллионов пришлось потерять из-за испорченных отношений с волшебным юношей. Но, похоже, наступила белая полоса. «Фаренгейт 9.11» с бюджетом в 6 миллионов и рейтингом R обчистил 868 кинотеатров на 23,92 миллиона. Расходы окупились за 3 дня. Больше радовали оценки на Rotten Tomatoes. 84% и 82% свежести среди всех критиков и топ-критиков. Пресса пестрела положительными отзывами, причем этот фильм, как и «Паранормальное явление», едва вышел в прокат, как вызвал огромный общественный резонанс. Зрительский рейтинг тоже был неплохой, 71% свежести. Наконец-то, «Сокровище». Этот обличавший некоторые стороны текущего американского правительства документальный фильм, который пытался объяснить, почему Америка стала объектом терроризма и всегда вовлекалась в войны, за что правительство Буша подвергалось осуждению, был снят режиссером Майклом Муром. С тех пор, как он в прошлом году на церемонии награждения премии «Оскар» безжалостно обругал Джорджа Буша и изверг поток унизительных слов, с ним не свели никаких счетов. Этот толстяк, который утверждал, что такая сволочь, как я, способна на все, наоборот, стал еще более воинственным. Его киностудия Dockyard Dogs Films совместно со смевшей выпускать что угодно Lionsgate, а также с Miramax, IFTS Films и другими независимыми компаниями презентовала растаптывавший репутацию республиканской партии и принесший Lionsgate немалый доход «Фаренгейт 9.11». Это самая полномасштабная критика правительства Буша за всю историю, так высказался Питер Рейнер из New York Magazine, а Эндрю Ахихир из Salon написал: «Гигантский фильм, злой фильм, фильм с недостатками и зачастую очень, очень забавный фильм». Нил Минос Yahoo Entertainment написал: «Лучшее спорное документальное кино для молодежи». Но многие члены республиканской партии уже вовсю возмущались. Что за вздор несет этот чертов толстяк? Хотя картина шла в прокате всего 3 дня, важные лица из республиканской партии уже заявили, что подадут в суд на Майкла Мура за клевету. В этом году кинотеатры действительно не испытывали недостатка в зрителях. Едва «Страсти Христовы» ушли из внимания общественности, как «Фаренгейт 9.11» начал захватывать первые полосы газет. Это сразу же разожгло интерес в киноманах. Имея в своем распоряжении «Фаренгейт 9.11», руководители и рядовые сотрудники Lionsgate пребывали в радости. Джон Филдхаймер больше не так сильно скучал по Ван Яну. Идеи насчет «Паранормального явления 3» пока можно было отложить в долгий ящик. Несмотря на то, что этим летом китайский сегмент интернета следил за Ван Яном и репостил новости о нем, в англоязычных СМИ он фигурировал все меньше и меньше. Зачастую в диалогах о нем говорили несколько слов, словно просто невзначай вспоминали его. Ха-ха-ха. На многолюдных сеансах «Похмелья 2» то и дело раздавался смех. Эвелин смеялась чуть ли не до судорог во всем теле. Слюни бесконтрольно вылетали изо рта. Бац, бац, бац. На многолюдных сеансах «Ража молодежь», впервые пришедшая на просмотр, испытывала невероятное возбуждение. Зрители «Фаренгейта 9.11» сильно хмурились, белые цыпочки, вышибалы вызывали редкий смех. Оставшиеся без Рэйчел МакАдамс дневники памяти все равно трогали до слез. Было 85% свежести среди зрителей, но 52% и 49% среди всех критиков и топ-критиков. Клэр, потирая глаза, печатала свой отзыв в блоге: «Перед просмотром я уже приготовилась к тому, что это будет душещипательный фильм, но я не думала, что слезы хлынут из меня непрерывным ручьем». Шумным летом «Похмелье 2» и «Раш в отсутствии волшебного юноши» продолжали дарить Flame Films блестящую славу. Другие яркие миры на больших экранах тоже заставляли киноманов улыбаться или плакать. Даже такие ярые фанатки, как Эвелин и Клэр, упиваясь разнообразными картинами, не слишком скучали по Ван Яну. А находившийся вдали от всей шумихи, вдали от интервью и вспышек камер Ван Ян в данный момент со своей командой занимался съемками «Светлячка» в пустынной юго-западной части Техаса близ реки Рио-Гранди на границе с Мексикой. Глава 315. Резкие перемены на съемочной площадке. Крупные города вроде Хьюстона, Далласа, Остина не были задействованы. Юго-запад Техаса со своей тихой, заброшенной обстановкой и оживленной Лос-Анджелес были словно два отдельных мира. Если бы не натурные съемки «Светлячка», даже одного папарацци невозможно было бы встретить в расположенном на американо-мексиканской границе городе Эль-Пасо. Испещренная котловинами пустыня Чиуауа, где горные гряды идеально сочетались с равниной, а также редкая растительность и берег бурной реки Рио-Гранди, эти необычные, красивые пейзажи стали частью планеты Новая Шанси. На этой планете сооружена крупнейшая на окраинах звездной системы база Альянса, где есть специальная аппаратура, способная за раз отправить сигнал на все планеты звездной системы, включая процветающие центральные планеты. Эта аппаратура изначально предназначена для военной коммуникации и отправки информации о местопребывании и действиях пожирателей. Альянс строго охраняет это место, используя огромное количество флота. Но команда Serenity, заполучив диск с правдой о планете пожирателей, намерена придумать, как взять штурмом базу, чтобы с помощью передачи сигнала донести до всего мира правду. А данный эпизод «Битва за Новую Шанси» являлся заключительной, самой кульминационной частью фильма. Все эти сцены прибывшая в Техас съемочная группа снимала на камеру IMAX. Для них это определенно был самый сложный процесс за все время съемок, а также самый сложный за всю шестилетнюю режиссерскую карьеру Ван Яна. Приходилось жариться под палящим солнцем, дышать сухим воздухом, а иногда неожиданно начинались сильные ливни. Помимо жестокой погоды, почти все кадры представляли из себя экшены драки. Эти сложные, масштабные боевые сцены не только вызывали головную боль у операторской группы, управлявшей камерой MSM-9802, но и заставляли страдать актеров. Эпизод не ограничивался участием нескольких главных актеров. Массовка, выступавшая в качестве пожирателей, солдат Альянса и воинов независимых, достигала до нескольких сотен человек. Будучи бойцами, Роберт Дауни-младший, Даниэль Ву, Хит Леджер, Джина Торрес и тем более сверхсильная Ривер Джессика ежедневно изматывались в боевых сценах. Дауни-младший еще и тяжело вздыхал. Прежде ему казалось, что рискованные съемки района 9 в Южной Африке были весьма изнурительные. Кто же знал, что это было лишь начало? Тем не менее, несмотря на усталость, никто не ленился и не работал спустя рукава. Особенно Ван Ян, который был необычайно возбужден. Как ни крути, а 65-миллиметровая пленка и впрямь очень полезна. Сверхбольшие размеры кадров позволяли ему проектировать еще более зрелищную, эпичную и будоражащую дух битву за Новую Шанси. Исполнялась его заветная мечта.